Все обходилось более-менее благополучно. Постепенно полковник начал подниматься с кровати и прохаживаться по избе. Политрук пока еще только начинал садиться в постели, как на выселке заявилась полиция. Правда, Грибоед заметил опасность вовремя. Раненых наспех забросали тряпьем в запечье, и когда два полицая зашли в избу, посторонних в ней не было видно. Чтобы задобрить полицаев, Грибоед сунул им бутылку самогона. Жена достала из кубла кусок сала, и довольные бобики смылись похмеляться. Однако, похмелившись, они продолжали облаву и, отъезжая в местечко, увели с собой трех незнакомых, обнаруженных в выселках, их хозяев забрали тоже. Вечером, когда вернулись домой Терехов с Веней, они все недолго посовещались и решили в ближайшее время переселяться в лес. За Ольшанником по соседству с усадьбой вырыли землянку, тщательно укрыли ее мхом и лапником и так замаскировали, что в 10 шагах невозможно было угадать, где тут землянка. Внутри поставили склепанную из жести печурку, хорошо натопили ее и в ночь под октябрьские праздники переправили туда раненых. Правда, долгое время просидеть там безвылазно было невозможно, надо было заботиться о пище, одежде. И по ночам военные наведывались к Грибоеду, да и он нередко заходил в землянку. Пока не благополучно. Но после первых же снегопадов начали оставаться следы, и чем дальше, тем больше. Образовалась даже небольшая тропинка от усадьбы в Ольшанник. Как Грибоед не маскировал ее от чужого глаза, все-таки недобрые люди что-то заметили и донесли немцам. Его спас случай, или, может быть, судьба, как считал Грибоед. Другим повезло меньше. Незадолго до Нового года кончились дрова, которых теперь требовалось вдвое больше, потому что в землянке топили подолгу и часто. Все равно было холодно, особенно раненым. Но хороших дров поблизости уже не осталось. Крестьяне ездили за 10 километров в пущу. Как-то утречком на рассвете Грибоед разбудил Володьку, запряг в сани кобылку, и они поехали к знакомой делянке, где несколько лет лежали заготовленные, да так и не вывезенные в Донбасс, штабеля рудостойки. Делянка была не близко, но Грибоед имел намерение к ночи управиться и одним заездом подбросить дров в землянку. Тем более, что с утра посыпал мелкий снежок, значит, следа не будет, что и требовалось для безопасности. Однако произошло непредвиденное. Когда они с нагруженными санями переезжали кривой ручей, сломались два копыла в санях. Бревна осели концами в снег, кобылка как ни старалась, не смогла взобраться на ровные. Пришлось разгружать сани и вытаскивать дрова из овражка за 3 раза, потому они припозднились и только около полуночи подъезжали к выселкам. Грибоед шел рядом с кобылкой, Володька, притомившись, сидел на дровах. Не доспав утром, мальчишка начинал клевать носом, и отец все оглядывался, чтобы тот сонно не свалился под полос. Им оставалось, может, 2 километра до землянки, как в ночной тишине посыпались выстрелы. Выстрелов было немного. Несколько раз бахнули винтовки, протрещал и смолк автомат. Вроде бы донесся и крик, или, может быть, им так показалось, и все снова затихло. Встревоженный недобрым предчувствием, Грибоед свернул с дороги под ельник и, передав вожжи Володьке, пустился через лес к землянке. Еще не добежав до нее, он понял, что случилась беда. Дверь землянки была сорвана с самодельных петель, на снегу валялись соломенные матрацы, скамейка, кое-какое тряпье. Из землянки снег вокруг был истоптан чужими ногами. Наверное, тут же произошла и перестрелка. Несколько гильз, подобранных Грибоедом, свеже воняли порохом. Грибоед бросился по снегу через ручей к своей недалекой усадьбе и вскоре услышал, как там распоряжались полицаи. Раздавался зычный командирский голос, слышался женский плач. Там громили его усадьбу, как потом оказалось, забирали семью и погружали на сани имущество.